«Когда умрет этот человек?» — говорилось в письме. В конце концов, не мог Пайерс жить вечно. Никто не мог. И как только Пайерс испускал дух, он, Крафт, получал $1000. Допустим, с Пайерсом что-то случится. Против воли и вновь возвращался к этой мысли. «Проблем-то не будет», — успокаивал он себя. «Никто не знает, что он проявляет интерес к Клоду Пайерсу. Если как следует подготовиться, все будет шито-крыто. Полиция никогда его не заподозрит. Он же не знаком с Пайерсом. Вроде бы ему нет смысла убивать его, так что...» «Я не смогу», — сказал себе Крафт. «Просто не смогу. Я не убийца. Вот так безжалостно убить ни в чем не повинного человека никогда в жизни». Он решил, что перебьется без $1000. Мог же он и раньше жить без денег, что внезапно посыпались с неба. Да, он нашел бы, как их потратить. Конечно, он считал и пересчитывал их, когда Пайерс пребывал в коматозном состоянии. Но он без них обойдется. Что еще ему оставалось? На следующее утро Клод Пайерс попал на первые полосы газет. Ночью кто-то ворвался в его дом на Хонидейл Драйв и зарезал его в собственной постели. Убийца ушел незамеченным. Никто не мог сказать, что послужило мотивом убийства. Полиция терялась в догадках. Когда Крафт читал эту статью, к горлу подкатила тошнота. Все сокрушающие чувства вины охватило его. Будто он сам той ночью ворвался к Пайерсу, чтобы зарезать его. И чувство это не уходило. Он прекрасно знал, что он не сделал ничего плохого, никого не убивал. Но думал об этом, желал Пайерсу смерти и не мог отделаться от мысли, что он и есть настоящий убийца. Деньги поступили на следующий день. $1000, десяток хрустящих купюр по $100 каждая и лист бумаги с одной фразой: «Благодарю вас». «Не надо меня благодарить», — думал Крафт, крепко сжимая купюры. «Незачем меня благодарить». «Мистер Леон Деннисон, когда умрет этот человек, вы получите $1500. Крафт не сохранил это письмо. Он тяжело дышал, читая его. Сердце билось, как барабан. Письмо Крафт перечитывал дважды. Потом взял его. Конверт, другие письма и конверты. Все изорвал на мелкие кусочки и спустил в унитаз. У него разболелась голова. Он принял таблетку аспирина, но голова продолжала болеть. До обеда он просидел на работе, не ударив палец о палец. В перерыве зашел в кафетерий, перекусил, не чувствуя вкуса еды. Вернувшись на работу, попытался разобраться с вечерними бегами в Саратоге, но строчки плыли у него перед глазами, и он ничего не мог сообразить. Ушел он с работы пораньше и отправился на долгую пешую прогулку. Мистер Леон Деннисон. Деннисон жил в квартире на Кэтбери-авеню. Трубку никто не брал. Деннисон был адвокатом, так что в справочнике значился и рабочий телефон. Когда Крафт позвонил, секретарь ответила, что мистер Деннисон на совещании. Не затруднит ли его назвать свою фамилию? «Когда умрет этот человек...» Но Деннисон не собирался умирать, — думал Крафт. Во всяком случае, на больничной койке. Деннисон прекрасно себя чувствовал, работал, и человек, который писал все эти письма, об этом знал. $1500. Но как? Пистолета у него не было, Где его взять, он не знал. Нож. Он вспомнил, что Клода Пайерса убили ножом. И достать нож можно без труда, но не хотелось. Тогда как? Автомобиль? Почему нет? Он мог бы подождать, пока Деннисон выйдет на мостовую, а затем наехать на него. Это ему вполне по силам, но полиция обычно ловит таких водителей. По частичкам краски, оставшимся на убитом, по его крови на бампере автомобиля. Подробности он не знал, но автоубийцы слишком часто оказывались за решеткой. «Забудь об этом», — сказал он себе, — «ты не убийца». Не забыл. 2 дня старался думать о чем-то другом, но ничего у него не вышло. Мысли возвращались к Деннисону и обещанным ему деньгам. $1500. Он думал об убийстве. Когда умрет этот человек? Как-то он поднялся ранним утром и поехал на Кэдбери-авеню. Долго наблюдал за квартирой Леона Деннисона. Увидел, как тот вышел из дома. Когда же Деннисон пересекал улицу, направляясь к своему автомобилю, Крафт поставил ногу на педаль газа и едва не вдавил ее в пол, чтобы бросить свою машину на Деннисона и покончить с ним. Но удержался. Подождал, пока Деннисон уедет. Потом похвалил себя. Допустим, его поймают. Ничто не связывало его с человеком, который писал письма. Он ведь их уничтожал. А если бы сохранил, на отправителя выйти бы не удалось. $1500. В четверг, во второй половине дня, он позвонил жене и сказал, что после работы сразу поедет в Саратогу. Жена по привычке выразила свое неудовольствие, но особо спорить не стала. Крафт поехал на Кэдбери-авеню, припарковал автомобиль. Дождался, пока швейцар уйдет в соседнее кафе, чтобы выпить чашку кофе, и проскользнул в дом. Нашел квартиру Леона Деннисона. Открыл замок с помощью перочинного ножа. Он вспотел, как мышь, возясь с замком, ожидая, что тяжелая рука полицейского ляжет ему на плечо. Но все обошлось. Он справился с замком, вошел в квартиру, закрыл за собой дверь.